Степан Писахов. Как соль попала за границу. Сказка. В архангельском городе это было. В такую дальнюю пору, что не только моей памяти не хватит помнить, а и бабки с прабабками не припомнить году времени. Мы только со слов на слова кладем, да так и несем. Которо растрясется, которо до записи дойдет. Так вот, жил большой богатый человек. Жил он лесом, в разные заграницы лес продавал. Было у такого человека три сына, старшой да средний. Хорошо вели дело, продавали, обдували, считали, обсчитывали. И любы были отцу. Младшему сыну торговля не к рукам была. Ему бы песней залиться, да плясом завиться. Да и дома-то он ковды-не-ковды оследится. Все с компанией развеселое время вел. Звали этого молодца Гулёна. Парень ласковой, обходительной. На поклон легок, на слово скор, на встрече ловок. Всем парень вышел, только выгодных дел делать не умел. Задумал большой человек сбыть парня Гулёну. И придумал это под видом большого дела. Отправил всех трех сынов с лесом товаром в заграницы. Старшому, а был тот ледяшой, худяшой, до чужого жадный, загребушой. Ему отец корабль снарядил дубовой, паруса шелковы, лес нагрузил самый лучший, первосортной. Второй был раскоряка, толстенной, скупяшой-прискупяшой. Про себя хвалился, у скупа не унета, а вот его никто не видал ничего. Этому второму корабль был дан сосновой. Паруса белополотняные, лес товар второсортной. А третьему, развеселому, снарядил отец посудину развалящую и такую дыряву, что из дыры в дыру светило, и вода как хотела, так и переливалась. Рыбы всякие, как на постоялый двор, заходили, уходили. В этой посудине прямо дорога на дно. Поверх воды держится, пока волной не качнет. А товар нагружен на смех. Горбыли, обрезки да старые кокоры, никуды не нужны которы. Парусом старой половик. Никудышно судно снаряжено, товар никудышной нагружен. Вот как Гулёну на борт заманить. Придумал богач такое дело. По борту развалявшего суденышка наставил штофов, полуштофов с водкой, а на корму цельную четвертну. Поза бутылками зеркалов наставил. С берега видится, что все судно водкой полно. Увидал Гулёна развеселый груз на суденышке. Созвал, собрал своих приятелев, субутыльников, балагуров, песенников. Собрались, поглядели и песню запели. Мы попьем, попьем, мы по морю сгуляем. Отдали концы корабли и суденышко в одно время в одну минуту. Ледяшой, худяшой, да раскоряко толстяшой, большим передом опередили Гулёну и в море вышли. А Гулёна с товарищами, приятелями чуть двигаются. Водку пьют, песни поют и не примечают, что идут десятый день девятую версту. Водку выпили, в море выплыли. А тут развернулась погодушка грозною бурею. Вода вздыбилась, волны вспенились. Гулёна за борт выкинул горбыли обрезки до старой кокоры. Порожно суденышка на воде, как чайка сидит, да по волнам летит. Гулёне с товарищами дело одно. Хош стой, хош ложись, только крепче держись. Ветер улетел, море отшумело, отработалось, в спокой улеглось. Видит Гулёна, попереду судна на воде что-то очень белеет и блестит, белеет и сверкает, и похоже на остров. Гулёна суденышком да о самой остров и пристал. А остров-то из чистой соли был. Ну, мешкать не стали. Дыры сквозны законопатели, соли нагрузили, попутно вода да поветерь в заграницу суденышка пригнали. В гавани к стенке стали, люки открыли, солью торгуют. Люди заграничны подходили, на язык соль брали, плевались, уходили. Взял Гулёна малый мешок соли и пошел по городу. В городу в самой середине царь жил. У царя гостьба была. Понаехали разные цари-короли. В застолье сели, обеда дожидаются. Разговоры говорят всяк по-своему. Гулёна зашел на кухню. Сначала обсказал, кто и откуда, и с чем приехал, соль показал. Повар соль попробовал. «Нет, такой невкусности, тьфу, ни царь, ни гости, цари-короли есть в жизни не станут!» Гулёна говорит, «Улей-ка в чашку штей». Повар налил, Гулёна посолил. «Отпробуй тепереча». Повар хлебнул, да и шо хлебнул, да и все съел. «Ох, как вкусно! Я распервею шой повар, а это как не едал!» Гулёна все, что нужно, посолил. Поварята еду на стол таскают, больше блюда. По пяти человек несут, а добавочные к большим каждой по одному тащит. А добавочных-то блюдов с полсотни. Мало погодя, в кухню царь прибежал. Кусок дожевывает и повару кричит. «Жарь, вари, стряпай, пеки, и шо? Гости все съели, и есть хотят, ждут, сидят. И что так вот ты сделал, что вся еда така приятна?» «Да вот человек приехал из Архангельского города и привез соль. Царь Гулёне, много ли у тебя этой соли? И сколько чего хошь, чтоб мне одному все продать? Други-то цари-короли еду солью попробовали, им без соли не быть, не жить больше. А как соль будет у меня одного, то буду я над всеми главным». Гулёна отвечает, «Ладно, продам тебе всю соль, но с уговором, чтобы вы, цари и короли, жили мирно, без войны, всяк на своем месте, своим добром и на чужо не зарится. На этом слово дай. Второе условие. Снаряди корабль новый из полированных дерев, золототканными парусами, трюма деньгами набей, передний носовой трюм бумажными, а задний кормовой золотыми. И третье условие. Дочь в замуж за меня отдай, а то соль обратно увезу». Царь согласился без раздумья, делать все стал без промедления. Скоро все готово. Корабль лакированный блестит, паруса златотканы огнем светятся. Гулёна сам себе сватом к царской дочери с разговором. «Что ты делать умеешь?» «Я умею шить, вышивать, мыть, стирать, в кухне обряжаться, в наряды наряжаться, петь да плясать». «Дело подходящо. Объявляю тебя своей невестой». Девка глаза потупила, сама заолела. «Ты, Гулёна, царям-королям на хвосты соли насыпал. За это, да за самого тебя, я иду за тебя». пир, застолье отвели. Поехали, златотканы паруса горят, как жар птица летит. Оба старши брата караулили Гульону в море у повороту ко городу Архангельскому. Увидали, укараулили и давай настигать. Задумали старши младшего ограбить, все богатство себе забрать. Тут спокойно море забурлило, тихо вода зашумела, в круг Гулёниного корабля дерево забрякало, застукало. Все хламье, что за место товару было дадено, горбыли обрезки до старой кокоры, столпились у Гулёнина корабля. Гулёни, как хозяину, поклон приветную отдали, да поперек моря вызнялись. Гулёнин корабль от бури и от братьев-грабителей высоким тыном загородили. Море долго трепало, и загребушего, и скупяшего. Домой отпустило после того, как Гулёна житье свое на пользу людям направил. Время столько-то прошло. Слышит Гулёна, что царь, который соль купил, войну повел с другими царями. Гулёна ему письмо написал, что, мол, ты это делаешь, додумаешь ли о своей голове. Слово дал, на слове том по рукам ударили, а ты слова не держишь. Царские ваши солдаты раздерутся, да на вас царей обернутся. Царь сделал отписку, послал скорую записку, написано на бумажном обрывке и мусленным карандашом. «Я царь, и слово своему хозяин. Я слово дал, я в обратно взял. Воля моя, мы, цари, законы пишем, а нам, царям, закон не писан». Малые ребята и те понимают, кому закон не писан. Во как! Сказка!